где петушок носит гребешок. «Ну и Петя петушок!» — удивились хрюшки. «Почему ты гребешок носишь на макушке?» — говорит петух в ответ. «У меня карманов нет!»